молодой дворянин отправляется в Царьград. Путешествуя по средневековой Европе, он неожиданно попадает в античность. Что это? Фантастика? Отнюдь. Самое, что ни на есть, реальность. Но не та, что искажена официальными историками до неузнаваемости. Хотите узнать, какой была Византия в XIV веке? Отправляйтесь в путешествие вместе с героями книги, и вам откроется очень много интересного.